Глава 4. Гром и молния. На углу Невского и Надеждинской. Толпа сумбурная и настырная. Отовсюду сбегаются любопытные. «Скажите, а что тут случилось?» «Ой, никак опять кого-то мотором раздавили?» «Да нет, ничего особенного, Распутин едет. Простите за серость. А кто это такой? Стыдно не знать, сударыня. Вот он. Где-где? Ой, да не пихайтесь вы!» «Вон, дерется с бабой, тетя Даша, иди сюда скорее, отсели виднее! Дайте и мне посмотреть, это тот, что в шляпе?» «Да нет, с бородой, за него баба цепляется!» «Мама, ты видишь, а я вижу! Ай, кошелек стащили, только что был и нету!» Распутин попал в нечаянный переплет. Только он вышел из дома, как на него из подворотни выскочила генеральша Лохтина в широком белом балахоне, словно санитарно-чумной эпидемии. А балахон она предварительно расшила ленточками, цветочками и крестиками. Распутин, не желая публичного скандала, бешено рвал из ее пальцев подол рубахи, сквернословие кричал: «Расшибу, сатана худая, ой, не гневи!» Но сумасшедшая баба держала его крепко, хихикая: «Бородусенька, алмазик ты мой, освети меня! Или не видишь, живот-то какой, Христосика поражу в скорости!» Толпа хохотала, а городовые свистели: «Разойдись, по какому случаю собрались?» Гришка понял, что надо спасаться. Он размахнулся и треснул генеральшу кулаком в лоб. Лохтина, ойкнув, отлетела в сторону. Гришка, вертки как угорь, прошмыгнув через гущу толпы, сразу вцепился в поручень, проезжавший мимо пролетки. «Гони, черт такой!» А в толпу, обратясь, крикнул на прощание: «Нашли, что смотреть! Добро бы умная, а то дура!» Городовые уже вели Лохтину в участок. «А мы вот поглядим, какая ты генеральша!» Развивая балахоном, спятившая баба орала: «Не троньте тело моего, оно святое! Я с самим Христом плотски жила, только разлучили нас люди коварные!» Один хороший пинок, и, развивая ленточками и крестиками, поклонница Распутина вылетела на свет Божий. А коляска с Распутиным уже заворачивала на инженерную к дому статс-секретаря Танеева, отца Анютки Вырубовой и Саны Пистолькорс. Прошло уже 5 лет. Как Илеодор впервые встретил Гришку Распутина в Петербурге. И с тех пор иеромонах заматерел в молитвах, но еще не потерял иноческой выправки. Жизнь его выписывала сложные синусоиды взлетов и падений. В разгар революции он был назначен преподавателем в Ярославскую семинарию, где с резким политическим задором, не выбирая выражений, повел черносотенную пропаганду. Но большинство семинаристов были настроены революционно, и педагога они поколачивали. А когда узнали, что Илеодор ненавидит Льва Толстого, они литографировали его Крейцерову сонату и в темном уголку дали на подпись, как список лекций по вышнему промыслу. Илеодор сгоряча подмахнул: «Одобряю», а вышла потеха, весь Ярославль смеялся. Кончилось все это тем, что семинария забастовала, прося убрать Илеодора, и семинарию закрыли. Илеодор перебрался в Почаевскую лавру на Волыни, где его пригрел Антоний Храповицкий, давший монаху несколько наглядных уроков, как следует владеть интригой, чтобы черти завидовали. Здесь Илеодор выступил с погромными речами, как охранитель престола. И слава о его проповедях дошла до ушей царя. Николаю II импонировало мнение Илеодора, что в народных бедствиях повинны одни евреи и интеллигенты. Илеодор превратил церковную кафедру в политическую трибуну. На Волыне запахло дымком погромов. Антоний сказал: «Знаешь, Илеодорушка, катись-ка ты отсюда подальше, а то брат потом неприятностей не расхлебать будет». Илеодор отвечал Антонию: «Уйду, но ты меня послушай, народ у нас мягонький, будто пушок заячий, его и так, и этак крути, он все себе поворачивается и на любой крик бежит охотно, настали времена смутные, нет на Руси правды, будь моя власть, я бы огнем по земле прошелся, все спалил бы дотла, а потом создал бы новое царство. Мужицкая, знаешь, как при Иване Грозном было? Едет опричник по улице, возле седла его приторочена метла паршивая и башка пса дохлого. Вот едет он, супостат, и красуется, ничего худого еще не сделал. Слова бранного никому еще не сказал. Едет он, а на улице уже пусто, все разбежались». «Это к чему ты сказал мне?» «А вот знай, там, где я пройду, скоро тоже все разбегутся, пусто и мертво станет. Это я, гром и молния». Илеодор перебрался в Саратов под крылышко архиепископа Гермогена, который приветствовал его словами: «Паси ветер и пожнешь птиц парящих». В газетах тогда писали, что эти столпы черносотенства поражают нас и своей узостью, и своей талантливостью. Никакому эсеру, прошедшему огни и воды, не удавалось подняться в агитации до такого пафоса, до такой силы внушения, до каких поднимался Илиадор, умевший покорять словами тысячные массы людей. Наш журнал «Наука и религия» давно тоже воздал ему должное как блестящему оратору. Он умел говорить образно, страстно, доводя толпу верующих до высокого, почти истерического накала. У него была устоявшаяся слава защитника и благодетеля бедных. Способный говорить часами, пока люди не падали в обморок, Илиадор умел быть и лапидарен, как Александр Македонский перед побежденными. В этом складывалась прекрасная академическая выучка. Но делить с Гермогеном славу Илиадор не захотел и твердо обосновался в Царицыне, превратив этот город в автономную цитадель Илиадоровщины. Чего он тут вытворял, непередаваемо. По его указам пароходы на Волге меняли расписание. Илиадор врывался в публичные дома, переписывал всех, кого заставал там, а утром царицынские матроны с ужасом читали в газете, где и с какой проституткой провел эту ноченьку ее благоверный. Илиадор обрушивал целые Ниагары брани на властей придержащих, чиновники-взяточники, приставы-шкуродеры, полицмейстеры-воры, а губернатор-дурак. С малярной кистью в руках он шлялся по улицам и мазал квачем лица прохожих, имевших несчастье носить очки или портфель. «Не нравится, сучья морда?» — спрашивал их Илиадор. Синод запретил ему проповеди. «Не подчинился!» Синод велел ехать в Минск. «Не подчинился!» Наконец он выгнал из губернии самого губернатора, графа Татищева, который, обескураженный от стыда, явился к Столыпину. «Петр Аркадьевич», — сказал он, — «а вы хоть секите меня, но я бежал. Что делать, если Илиадор стал сильнее меня?» «Мы это сейчас же исправим». Столыпин велел полиции арестовать Илиадора, отправив его в Минск по этапу. Машина МВД заработала, и через день премьер был извещен из Царицына, что полицейские участки в городе полностью разгромлены илиадоровцами. Сам полицмейстер ранен, а морды всех приставов с помощью того же легендарного квача вымазаны какой-то особой пахучей краской, которую не отмыть даже скипидаром. «Хорошо, Сергей Сергеевич», — сказал премьер Татищеву, — «возвращайтесь на свое воеводство, а я буду действовать теперь через его величество». Николай II под давлением Столыпина издал указ Илиадору ехать в Минскую епархию и сидеть там тишайше. Илиадор не подчинился. Император издал второй указ. Илиадор, ознакомясь с ним, сказал, что поедет, только не в Минск, а скоро открыто появится в столице гостем царского духовника Феофана. «Где это видано?» — вопросил он его, — «чтобы человеку в монашеском образе не давали сказать того, что он думает». Феофан сильно изменился, похудел, потускнел. «А ну тебя! У меня своих забот словно мух осенью». Выяснилось, что его положение при дворе пошатнулось. «Из-за чего, отец Феофан? Из-за Гришки, пса!» «Какого Гришки?» — удивился Илиадор. «Или забыл Распутина? Я ж его челдона поганого и во дворец сам втаскивал, а ныне он взлетел». «Ох, обманулся я, нет святости, одни бесы скачут. Сказал я государю, что Гришка плут и бабник, так что? Тьфу ты, господи! Теперь царица глядит на меня, будто солдат на вож. Больше ты ничего не спрашивай». Илиадор понял, что защиты себе надобно искать в другом месте. И оказался в доме статс-секретаря Танеева, где поджидал приезда из царского села его дочери. В гостиную вдруг смелым шагом вошел Григорий Распутин, и монах не забыл отметить в своих мемуарах, что брюки из дорогого черного сукна сидели на его ногах в обтяжку, как у военных, а дорогие лакированные сапоги бросались в глаза блеском и чистотою. Поразительно, что Распутин моментально узнал Илиадора и сразу же двинулся к нему, уже отлично извещенный обо всех скандалах в Царицыне. «Что голову-то повесил? Не робей, монашек, епископом будешь, а власть от Бога данную не лай! Не лай!» — наставительно произнес Распутин, даже грозя пальцем. «Люцинеров и жидов мажь, чем хошь, но власть Божию не трогай! Грех!» Илиадор невольно ощутил величие этого мужика. «Мне бы, Гриша, опять в Царицын вернуться. А как вернешься, ежели один указ от Синода, а еще два указа от царя?» Распутин искренне рассмеялся. «Что нам указы, коль мы пролазы?» Потом легко, как на пружинах, скрипя кожей сапог, Повернулся к дамам, стал целовать всех подряд, при этом руки его очень ловко и виртуозно обводили фигуры женщин от грудной клетки до бедер, каждый раз как бы выписывая форму гитары. Но все это делалось им спокойно и строго, как будто он, опытный инженер, прикидывал на ощупь размеры нужных ему для работы деталей, и ни одна из дам не протестовала, все в порядке вещей. Снизу послышался шум, это приехала Вырубова. Вошла она, высокая, мощногрудая, с зонтиком в руке, уже усталая, сразу плюхнулась в кресло, заговорила. «Эти поезда меня замучили, то в царское, то из царского. Папа!» — обратилась она к отцу. «А ты собрался на службу?» Танеев стоял с громадным портфелем в руках, на котором белела платиновая табличка с надписью «В знак непорочной 50-летней службы от благодарных подчиненных». Элеодор с ненавистью посматривал как на портфель, так и на очки статс-секретаря. Будь это в Царицыне, так в рожу квачем бы. Пускай потом 2 недели подряд скипидаром моется. Позже он записывал. Распутин в это время прямо-таки танцевал возле Вырубовой. Левой рукой он дергал свою бороду, а правой хватал ее за груди и меня немного стеснялся. Потом он бил ее ладонью по бедрам, как бы желая успокоить игривую лошадь. Вырубова покорно вертелась, а отец ее стоял рядом и жмурился. Далее свершилось нечто сказочное. Вырубова упала на землю, дотронулась лбом обеих ступней Распутина, потом поднялась, трижды поцеловала старца в губы и несколько раз его грязные лапы. Ушла. Она ушла, но осталась Сана Пистолькорс, и Распутин в присутствии ее отца и мужа проделал с Саной целый ряд манипуляций, как и с Вырубовой. Уже на улице Распутин спрашивал Элеодора. «Видал как? Я из этой Саны беса уже выгонял. Сейчас-то она ничего, а раньше на всех кидалась. Я ведь как? Больше касательством работаю. От меня сила исходит. Хошь, и тебя трону». Он обнял Элеодора и спросил. «Ну что, учуял силу мою?» «Да», — неопределенно промычал Элеодор. Не стыдясь прохожих, Распутин на улице рассуждал. «Министеров, хадов, не бойсь. Они только и знают, что хвост Столыпина с подушки на одеяло перекладывать. А в синоде обер-прокурором торчит Лукьянов профессор. Но я ученых не люблю, скоро ему провожаницы сделаю. Цыть им всем». Элеодор решил, была не была, и ляпнул. «Гриша, помоги мне. Хочу царя повидать». «Лучше ты царицку проси. Мамка у нас с башкой. А царь не обидится, что я его обхожу?» «Да не. На нас-то чего ему обижаться? Только не будь дураком. Дай маме расписку, что власть царскую ты лаять не станешь». Элеодор описал это свидание в царском селе. Высокая, вертлявая, с какими-то неестественно вычурными ужимками и прыжками, совсем не гармонировавшая с моими представлениями о русских царицах, она поцеловала мою руку, потом моментально села в кресло и с грубым немецким акцентом заговорила: «Вы из Петербурга?» Эти слова были сказаны так неправильно, что я не понял их. Произошла крайне тяжелая и неприятная пауза, из беды выручила Вырубова. Она передала мне вопрос царицы на чистом русском выговоре. «Государыня тогда засыпала, как горохом. Вас отец Григорий прислал, да? Вы привезли мне расписку по его приказанию, что вы не будете трогать правительство». Элеодор вышел от царицы победителем. Плевать он хотел теперь на синод священный и даже на царя с его премьером. На следующий день иеромонах повидался с Распутиным, поехали они помолиться на могилку Иоанна Кронштадтского. Когда мы с ним шли по Лаврскому парку, Григорий не пропускал ни одной дамы, чтобы не пронзать ее своим упорным, настойчивым взглядом. Неожиданно Гришка засуетился. «Спрячь меня, ой, закрой, дай сховаться!» На садовой дорожке показался какой-то старенький генерал, читавший надгробные эпитафии. Распутин присел на корточки и забился головой под рясу монаха. Элеодору было очень противно свое дурацкое положение. «Влезай, Гриша!» «Генерал уже миновался». «Фу», — сказал Распутин, — «да чего ж там душно у тебя, как в бане побывал». «А что это за генерал такой? Откуда я знаю? Но я, брат, военных обхожу. Они на меня глядят как-то не так, как все другие люди». Был он в этот весенний день празднично одет, в дорогом сером пальто и при шляпе, разговаривал очень охотно. «Вот, брат, штука. В Камышлове на станции меня жандармы с поезда ссадили. Народ хохочет, думают, фулигана пымали. А в участке спросили, кто таков. Я сказал. И отпустили». «Ну и что?» — не понял его Элеодор. «Как что?» — взбеленился Распутин. «Это же все козни из синода, против у меня. Это Столыпин меня насильничает. Слыхал я от людей верных, будто на меня уже целый архив скопили». И Леодор продемонстрировал перед Гришкой свое отточенное искусство, как надо расправляться с идейными противниками на митингах. С расстояния 5 метров он цыкал в них плевком. И плевок обязательно попадал в оратора. «Молодец ты!» — похвалил его Распутин. «А я так больше глазом действую. Бывало, гляну и сам вижу плохо человеку». Между ними установились самые приятные отношения. «Гриша, друг!» — нежно говорил Леодор. «Сережа, милай!» — сладостно выпивал Распутин. «У меня врагов, ой, сколько! Не хвались, у меня их больше!» — отвечал Гришка. Поддержанный могучим авторитетом Леодора, Распутин в эти дни был принят в «Черную сотню», но, побывав разочек в клубе союзников, он больше туда не заглядывал, ибо не выносил, где только разговаривают, но выпивки и плясок не предвидится. Настал день прощания. Элеодор отъезжал обратно в Царицын. Гришка провожал его на вокзале. Прозвенел гонг, друзья обнялись, целуя друг друга, и иеромонах говорил: «Теперь ты к нам, Гриша. Мы с Гермогеном ждать будем. Встречу устроим во! Все телеграфные столбы в твою честь повыдергиваем, молебен устроим. Волгу повернем вспять». Поезд тронулся, Распутин шагал вдоль перрона. «Осенью!» — кричал он. «Раньше не могу! Ждите осенью!» Накануне они договорились, что Распутин будет явлен Царицыне под видом изгонителя блудного беса. Богатый столичный опыт в этом деле Гришка переносил в провинцию. А премьер Столыпин был крайне удручен от того, что на Элеодора не действовали ни указы Синода, ни указы самого императора. «Вот нечистая сила», — сказал он.